«Вот и лето закончилось», – грустно сказала Ольга. «И мне пора в школу. Ты знаешь, странно туда идти ученицей, после того, как я там 5 лет была учительницей. Мне ведь поначалу моя профессия нравилась, ты должен помнить. В первые годы даже попался класс, где большинство детей действительно учили язык. А потом, чем дальше, тем хуже. В конце моей работы тех, кто всерьез изучал английский, можно было пересчитать по пальцам. Остальные просто валяли дурака, а многие даже не хотели делать вид, что учат. У тебя торжественная линейка в 9? Может быть, мне все же отпроситься на работе и прийти? Вроде успеваю. Мы же уже с тобой на эту тему говорили. Я что, маленькая? А моим одноклассникам нас вместе лучше вообще не видеть. Чем позже о тебе узнают, тем будет лучше. Какой костюм наденешь? Белый или бежевый? Бежевый. Белый слишком маркий. Ладно, тогда я побежал на работу. Вечером расскажешь, как все прошло. Ольга надела костюм, взяла в руки букет белых роз для классной и вышла из квартиры, столкнувшись на лестничной площадке с соседкой из 7-й квартиры. «Чудесно выглядите, Оленька!» – искренне залюбовалась девушкой Кузьминых. «На линейку?» «Да, Светлана Владимировна, побежала. Уже немного опаздываю». Сбежав по лестнице вниз, она выскочила из подъезда и почти бегом припустила в сторону школы. Времени оставалось всего ничего, а ей еще нужно было найти свой класс. В большом дворе школы всех учеников построили в виде буквы «П» последовательно, начиная от первоклашек и заканчивая старшеклассниками. Она сразу же направилась туда, где стояли 10 и 11 классы, и после пары вопросов нашла свой 10 Б. «Ты новенькая?» – спросила стоящая рядом девушка. «Меня Леной зовут. Если хочешь, можешь сесть рядом со мной. Там свободно». «Ольга». «Да, меня в ваш класс определили. Я смотрю, у вас в классе почти одни мальчишки». «Девчонки тоже есть. Просто сегодня почему-то многих нет». «Зайцева!» – окликнул Лену кто-то из парней. «Откуда эта красотка рядом с тобой? Познакомь». «Отстань, Зверев!» – повернулась к мальчишкам Лена. «Сам потом познакомишься. Она в нашем классе будет учиться». Новость вызвала оживленные комментарии среди ребят, но тут к группе учителей подошел директор и объявил торжественную линейку открытой. Через 20 минут после пробежки первоклашки с колокольчиком все нестройной толпой пошли по классам. «У нас кабинетная система», по дороге просвещала новенькую Зайцева, «а основной класс на 2-м этаже. Я тебе потом в школе все покажу. Классная ведет русский литературу. Иной раз придирается, а в остальном терпимо. Бывают и хуже». Ольге было странно идти по коридорам родной школы, делая вид, что здесь все для нее вновь, знакомиться с учениками, большинство из которых она прекрасно знала. В помещении их класса уже сидели 3 девушки и 1 парень, которых не было на линейке вместе со всеми. «Сачки», – высказала Зайцева. «Еще бы им ходить на линейку», – подумала Ольга. «Ленка Воронцова – самая красивая девчонка класса, избалованная всеобщим вниманием. Ее рыба прилипала Ольга Голицына. А о Вовке Самойлове можно вообще не говорить. Говно еще то». В классе Ольгу ожидаемо окружили ребята, с большинством из которых она успела перезнакомиться до прихода классной. Прозвенел звонок, и все не спеша расселись по своим местам. Всего в классе было 2 свободных места. Возле Лены Зайцевой за 2-й партой у окна и возле Славки Зверева в самом конце среднего ряда. Естественно, она села к Лене, хотя и без большой радости, так как каждая 2-я сплетня в школе рождалась в голове сидящей рядом девушки. Но находиться рядом с парнем, который ничем в своей жизни, кроме спорта, не интересуется, хотелось еще меньше. Через 2 минуты после звонка зашла классная. Не сказать, что Наталья Викторовна Репнина была закадычной подругой Ольги Славиной, но общались они много и с удовольствием. «Здравствуйте», – поздоровалась она с классом. «Мне сказали, что у нас пополнение». В ее взгляде на Ольгу мелькнуло узнавание, которое сменилось недоумением и некоторой беспомощностью. «Извини», – сказала Наталья Викторовна, – «ты не родственница Ольги Славиной?» «Я ее племянница», – ответила Ольга, и по классу пронесся шум. «Оказывается, новенькая – родственница их бывшей англичанки». «Теперь понятно, почему вы так похожи», – сказала классная, и Ольга уловила в ее голосе облегчение. «Я сегодня первый день в школе и еще не успела посмотреть твои документы. Может быть, ты нам сама скажешь, как окончила 9 класс?» «Вставать обязательно?» – спросила Ольга. «У нас сейчас не урок, так что можешь отвечать сидя. Остальных это тоже касается. У меня итоговые все 5, кроме 1». «И что же это за предмет, по которому ты не дотянула до 5? «Это не предмет. Это 4 за дисциплину». Класс опять зашумел. «И что же ты такого натворила? Впрочем, если не хочешь, можешь не отвечать». «Я из этого секрета не делаю», – пожала плечами Ольга. «Мне нахамили. Я съездила по морде. Правда, немного перестаралась, и хам лишился 2 зубов. По-моему, и 1 хватило бы». «Защита своей чести – это не преступление», – переждав шум в классе, сказала классная. «Других способов защиты, кроме мордобоя, не было?» «Других он просто не понял бы», – улыбнулась Ольга. «Вы со мной согласны, но у педсовета оказалось другое мнение. Его зубы в качестве доказательств оказались весомее моих слов». «Ну что же», – улыбнулась учительница, – «будем надеяться, что здесь тебе не придется заниматься боксом. А некоторым из здесь сидящих стоит взять на заметку сказанное, чтобы не лишиться зубов самим и не понизить тебе показатели еще и здесь. Ладно, будем считать, что познакомились. Сегодня у нас с вами никаких уроков не будет. Сейчас мы с вами поговорим о том, в чем учебный процесс будет отличаться для вас от того, что было в прошлом году. И я вас отпущу. На досках объявлений вывешены расписания занятий для всех классов. Потом перепишите каждый себе. Завтра жду вас уже со всеми принадлежностями и горячим желанием учиться».